она набросилась на еду. Ее организм требовал поддержки, и она дала ее. Сегодня же она помчится в эти белые столбы. А что? Возьмет машину, попросит в министерстве, ей, конечно же, дадут. Она скажет, что с сыном несчастье. Да, с сыном. Сейчас спасти его любыми способами. А разговор с ним о главном потом, после, не сейчас. Выпив две чашки кофе с бутербродами, Наташа, наконец, взглянула на мать. Та сидела как-то понурившись, будто устала. Конечно, устала. Не тот возраст, чтобы переживать подобные стрессы. Наташа поедет одна, а мама пусть отдыхает. Наташа после еды вообще почувствовала себя почти здоровой. Подумаешь, в конце концов. Ну, попытался Санек ее изнасиловать. Ах, какая цыпочка! Ничего, заживет, как на собаке. Лишь бы все другое было хорошо. «Мама», — сказала она, — «ты взяла у Алисы адрес больницы?» Светлана кивнула, не имея сил ответить словесно. «Тогда давай, я сейчас позвоню в министерство, попрошу машину и съезжу. Завтра мне лететь, я должна знать, как он». Светлана пролепетала. «Но тебе же плохо. Какая машина? И тебя не пустят». Наташа уже начинала сердиться. «Что они все с ума посходили? Оберегают ее, как хрустальный вазон». «Мама», — сказала она уже на повышенных тонах, — «я решаю сама, что мне делать. Не пустят? Прорвусь». «Ты что? Ну, давай адрес и телефон. Пока то да сё, я позвоню». Светлана, если бы могла, взвыла бы сейчас, как старый драный заброшенный пес. Что говорить? Врать? Но что? И, главное, зачем? Чтобы продлить эту муку? И она тихо сказала. «Наташа, милая, никуда ехать не надо. Его нет». Наташа на секунду потеряла сознание. И когда пришла в себя, первое, что подумала, это было то, что она знала это. Знала. И потому так трясла мать, чтобы та ей сказала: «Нельзя жить вполовину. Или да, или нет». Она спросила: «Зачем вы мне врали?» Светлана хотела сказать, что Сандрик умер после, от потери крови. Но этим она просто обелила бы себя и Алису, и все. Больше никакой причины для этого вранья не было. И она сказала: «А ты бы выдержала тогда? Сама одной ногой...» Она хотела продолжить на том свете, но поняла, что не надо сейчас так говорить. Наташа сидела как каменная. Она не пыталась разобраться в том, что с ней происходит, почему она не рыдает и не падает на пол, как подкошенная, почему сидит камнем на стуле и молчит. Наверное, потому что она знала, такое должно произойти. Здесь ли, там? Сандрик был слишком хорош для этого мира, и слишком большой грех взяли они на себя. И он ответил: «Это я во всем виновата», — сказала она вдруг спокойным как бы тоном. Светлана вскинулась и смотрела на нее во все глаза. Что с ней? Что может сейчас произойти? «Я», — Еще тогда, когда пошла к Маринке на вечерушку.